Поскольку одежду свою я испортила, а повторять вчерашний опыт не было желания, я позволила Розетте нарядить меня в нечто сиреневое, пышное, с кучей нижних юбок и километрами кружев. Правда, от корсета и кринолина напрочь отказалась, а волочащийся подол приказала подшить. Кажется, я уже начинала привыкать к роли этакой принцессы на горошине. В замке царил настоящий ажиотаж. По коридору носились толпы слуг с неподкупными лицами. Причем у каждого в руках был либо предмет мебели, либо рулон ткани, либо пара канделябров, подозрительно похожих на золотые. Я высунула нос из дверей и тормознула знакомого парня. Это был тот самый красавчик, который вчера уронил на меня поднос и сам упал сверху. Ухватив ошарашенного лакея за рукав, я ловко затащила его в комнату и прикрыла дверь. «Ну и что здесь происходит?» Уперев руки в бока, поинтересовалась я. Парень помялся, переступая с ноги на ногу, и неловко промямлил. «Прошу прощения, мадемуазель, не велено говорить». Я нахмурилась. «Кем не велено? Кому не велено?» «Его светлость запретили вам говорить». Я сдвинула брови, придавая лицу грозное выражение. «Это еще что за тайны?» «Молодой человек?» «Или вы мне сейчас все выкладываете, или я сама выбью из вас все подробности». И я демонстративно потрясла у него перед носом своими кулачками. Лакей вытянулся в струнку, хоть и побледнел. Вот что значит выучка. Нормальный мужик уже послал бы куда подальше. А этот стоит, глазками хлопает и на дверь косится. «Ну уж нет, никуда я тебя отпускать не собираюсь, пока ты мне не скажешь, в чем дело». «Итак», — я подтащила кресло, села в него напротив бедного лакея, откинулась на спинку и положила ногу на ногу. «Я тебя внимательно слушаю». Парень громко сглотнул, уставившись на мои ноги, оголившиеся чуть ли не до самых коленей. Я видела, как он тщетно пытался смотреть в сторону, но взгляд то и дело возвращался к моим икрам. Что ж, похоже, в этот раз я выбрала правильную жертву. «Сейчас он мне все расскажет». Призывно улыбнувшись, я переложила ноги с одной на другую, в лучших традициях основного инстинкта. Лакей нервно отер пот со лба и, кажется, уже был готов упасть в обморок. «Мадемуазель», — заикаясь, проговорил он. «Его светлость по три шкуры со всех спустит, если кто проболтается. Он сказал, что это сюрприз». «Его светлости здесь нет», — резонно заметила я, дразня парня голыми коленками. «А вот я есть, и я могу начать снимать шкуру прямо сейчас». Мягким кошачьим движением я поднялась с кресла и начала наступать на молодого слугу. Тот инстинктивно попятился, пока не уткнулся спиной в дверь. И вот тут-то я его и поймала. Схватила за грудки, придавила своим вторым размером и хорошенько встряхнула. «Ну?» — заявила грозно. «Я слушаю». «Его светлость желает устроить бал в вашу честь», — выпалил бедняга на одном дыхании. А потом его глазки закатились под лоб, и он благополучно съехал вниз по стене. Я опешила. Слабоватые здесь мужики какие-то. То после совместно проведенной ночи в мужья набиваются, то в обморок падают, как кисейные барышни. А я-то думала, что это в мое время сильный пол измельчал. Оказывается, нет. И 500 лет назад вот такие хлюпики попадались. Я осторожно потыкала в парня носком туфли. Убедилась, что он прилег надолго, и решительным движением распахнула двери. А что, если бал в мою честь, я имею право заказывать антураж и музыку.